восхваляет так называемую «пражскую весну» и отравляет окружающую среду своими вульгарными шутками. Роберт протянул было лапу за бумаженцей, но галстучек быстренько упрятал ее в свою папку. Воцарилась довольно дурацкая мизансцена. Роберт стоял в позе Маяковского с вытянутой рукой, словно предъявляющей серпастый молоткастый, а два маленьких паренька сидели пряменько, будто аршин проглотили. Странным образом прекратилось постукивание по крайней мере трех пишмашинок работающих писателей. Обычно Роберт различал по этой стукотне, кто из друзей взялся за работу. У Яна и Антоши, как и у него самого, был рваный ритм, прерывающийся на рифмованных кончиках строк. Ваксон отбарабанивал целый параграф, будто отбивался от фронтальной атаки каппелевцев из кинофильма «Чапаев». Потом затихал и выпускал по параграфу только короткие очереди поправок. В этот раз орудие труда, кои не подлежат изъятию даже в случае конфискации всего остального имущества, замолчали одновременно. И на балконах появились Ян, Антоша и Ваксон. Последний в платке, туго завязанном вокруг лба, грубовато крикнул: «Слушай, Роб, что ты возишься с этими? Я их сразу послал, когда ко мне пришли». Один из этих тут же сделал снимок грубияна на свою леечку. Антоша крикнул через лужайку: «Ты думаешь, Вакса, мы на них ставим? Они, козлы, поставили на нас». Ян Тушинский, перегнувшись через перила, вежливо осведомился, какими средствами будет осуществляться ликвидация Республики Карадаг. Замирая от восторга перед явлением самого патриота и бунтаря, журналистики стали уверять его, что ликвидация будет производиться самыми деликатными средствами. Со стороны суши, то есть над отвесами вулкана, будет расположен отряд милиции. В море встанут на дежурство два катера погранохраны. Редакцию оповестили, товарищ Тушинский, что оружие будет применяться только в случае провокации со стороны хулиганов. Поэт покивал со знанием дела, а потом поинтересовался, не могут ли коллеги дать ему телефоны главного редактора, первого секретаря горкома КПСС, а также представителя органов. Очочки посмотрел на галстучка, тот кивнул. Запрошенные номера были тут же продиктованы. В условиях социалистической демократии было бы нелепо скрывать номера легитимной власти. Ян покивал и поблагодарил. «А что же вы не записываете, товарищ Тушинский?» «Не волнуйтесь, ребята, такие номера я запоминаю по крайней мере на 2 года вперед». На этом журналистишки отправились доложить, что советские поэты заинтересовались намеченной акцией и собираются для уточнения деталей выйти на высокие уровни. На самом деле они были уверены, что Тушинский с его колоссальными связями наверху и с его таинственным свойством запоминать такие номера на 2 года вперед прикроет всю эту дурацкую акцию. Оба помнили, какой курьез случился 4 года назад, когда попытались в Коктебеле провести всенародную борьбу против шортов, как оскандалилась тогда городская номенклатура, какие полетели головы. А ведь именно тогда готовилась облава в бухтах и пещерах, уже тогда существовала пресловутая республика. Да вот не добрались. 1968, 20 августа, сезон. Этот день, вроде бы ничем не отличающийся от череды праздных дней курортного заезда, с утра оказался напичкан всевозможными событиями, знаменующими закат сезона. После завтрака солидная толпа литераторов с чадами и домочадцами отправилась на финал баскетбольного турнира, в котором команда «Литфонд» противостояла команде «Пансионат». Последняя была укомплектована хорошо тренированными пареньками из почтового ящика 812